Обнорский подошел к платформе, на которую сгрузили багаж, нашел свой чемодан и огляделся. Никто не торопился его встречать, как обещали в десятке. Андрей стоял перед низеньким маленьким строением, совсем не похожим на международный аэропорт. На какое-то мгновение в душе Обнорского даже шевельнулось нелепое сомнение, а в Аден ли он прилетел? Пассажиры сбились в две большие группы и сдавали свои красные паспорта каким-то уверенным дядькам в светлых рубашках и штанах необычного покроя. В Союзе такие на улицах еще не встречались. Обнорский сунулся было к этим дядькам в крутых штанах, но они, увидев его синий документ, почему-то шарахнулись от него, как от зачумленного. «Военный, что ли? Это не к нам. Тебя свои встретить должны». «А кто свои-то? И где они?» «Там!» — неопределенно махнули руками собиратели красных паспортов, отворачиваясь от Андрея. Обнорский стиснул зубы, выматерившись про себя, и, подхватив чемодан и сумку, побрел к зданию аэропорта. Перед входом в это неказистое строение стоял маленький смуглый человечек в юбке, рубашке и вьетнамках на босу ногу. Андрей решил приветствовать первого встретившегося ему йеменца по всем правилам классического арабского, какому учили его в университете. Обнорский говорил несколько минут, объясняя, что он только что прилетел из Союза, что не знает, куда идти и что делать. По мере того, как он говорил, лицо кучерявого человечка в юбке все больше вытягивалось. Казалось, он напряженно пытался понять, чего хочет от него этот странный русский. Когда Андрей умолк, заговорил абориген. Его речь была настолько непонятной, что Обнорский едва не выронил чемодан. Несколько секунд Андрей и мужичок в юбке тупо смотрели друг на друга, а потом как-то воровато разошлись в разные стороны. Обнорский присел на чемодан и решил перекурить. Его пальцы легко подрагивали после первого опыта общения на живом арабском языке. «Блядь какая!» — сказал вслух Андрей после первой затяжки. «Переводчик приехал, называется». Пробегавший мимо худощавый брюнет в странной форме песочного цвета удивленно оглянулся на Обнорского и остановился. «Это кто тут матерится? Ты чей, хлопец?» Андрей вскочил с чемодана и с надеждой уставился на брюнета. «А вы русский?» «Почти», — хмыкнул брюнет. «Вообще-то я хохол, но тут мы все русские. А ты-то кто такой?» «Я военный переводчик», — ответил Обнорский. «Из десятки. Там сказали, здесь встретят». Брюнет удивленно покачал головой и протянул. «Но дела из десятки, значит. Совсем там охренели, как я погляжу. Нас никто и не предупреждал, что ты прилетаешь. Повезло тебе, что меня зацепил, а то куковал бы тут долго. Переводчик, значит. Ну, а я твой начальник, референт главного военного советника майор Пахоменко Виктор Сергеевич, Обнорский Андрей Викторович». Вытянулся Андрей, оправляя сбившуюся рубашку. «Звание?» Обнорский замялся, потом пожал плечами. «Я еще студент. Восточный факультет ЛГУ на пятый курс перешел». «Практикант!» Референта перекосило, как от зубной боли, а Андрей виновато кивнул. «Да, мол, практикант, виноват, исправлюсь». «Ну и суки!» — сказал Пахоменко. «Просто суки и все!» «Кто?» — не понял Обнорский. Референт махнул рукой. «Мы их, как людей, просили. Пришлите переводчиков нормальных. В бригадах советники уже осатанели. В стране черт знает, что творится. Прислали 3 вагона практикантов да лейтенантов, пяток. И тебя, такого красивого, в довесок». Кровь бросилась Обнорскому в лицо. Он стиснул зубы и по бычьи наклонил голову. «Я, товарищ майор, сюда не напрашивался». Пахоменко усмехнулся и покрутил головой. «Ишь ты, какой горячий! А еще говорят, Питер — северный город. Люди там все выдержанные и спокойные. Не обижайся, не в тебе дело. Я не сомневаюсь, что ты нормальный парень, и даже допускаю, что учился неплохо. Штука в том, что для адаптации тебе потребуется время, и ты в этом не виноват, как и все остальные, впрочем, тоже. Проблема в том, что у нас этого времени нет, а против тебя лично я ничего не имею. Пока. Референт вздохнул и хлопнул Андрея по плечу. «Ладно, студент, бери барахло и пошли на таможню. Повезло тебе, что меня встретил. Паспорт твой где?» Обнорский с облегчением отдал свой паспорт Пахоменко и подхватил багаж. Местная таможня оказалась на удивление непридирчивой. После короткого диалога между референтом и таможенным офицером Андрей снова не понял ни слова. В паспорте Обнорского появилась большая печать, а на багаж таможенник даже не взглянул. Зал Аданского аэропорта поражал своей невероятной загаженностью и теснотой. Прямо на закиданном окурками полу сидели и лежали дети, мужчины в юбках-футах и закутанные в черные балахоны женщины. Примечание. Фута – йеменская национальная одежда, мужская юбка. Конец примечания. Пахоменко уверенно лавировал между тел, коробок и тюбков, и Андрей едва поспевал за ним. Они вышли из здания аэропорта на небольшую площадь, в центре которой лениво журчал фонтан. Тонкая струя воды била вверх из каменного глобуса. «Вон, видишь, студент Андрюха, наша Тойота стоит!» Референт показал на большой пикап желтовато-коричневого цвета. «Давай загружай назад свое барахло и поехали!» «Водила подойдет сейчас, он, наверное, отошел пепси попить». Обнорский закинул сумку и чемодан в Тойоту и прислонился было к машине, чтобы передохнуть, но тут же отскочил от нее, как ужаленный. Поверхность автомобиля была горячей, как раскаленная сковорода. Пахоменко засмеялся. «Привыкай, студент, у нас здесь солнце знаешь какое? На капотах яйца жарить можно». Солнечная активность в 8 раз выше средней нормы по Союзу, так что рекомендую без головного убора больше не ходить. Мозги спекутся и волосы повыпадают. А вот и водила наш идет. Через площадь к ним подходил коренастый мужик средних лет в темных очках и точно такой же форме песочного цвета, как и у референта. Еле заметным вопросительным движением он слегка вскинул подбородок, а Пахоменко также еле заметно отрицательно качнул головой. Подошедший нахмурился, но тут же улыбнулся Андрею. «Не понял, Сергеич, к нам пополнение?» «Новенький?» «Новенький», — ответил референт. «Из Питера, знакомьтесь, Андрей, Геннадий». Андрей пожал протянутую руку, а потом все залезли в Тойоту, внутри которой было жарко, как в духовке. Обнорский был уже мокрым насквозь, а на форменных рубашках референта и водителя лишь под мышками еле заметны были темные следы пота. «Ничего», — сказал Пахоменко, — «сейчас поедем с ветерком, попрохладнее будет. Гена, давай в маскер». Примечание «маскер» — военный лагерь. Конец примечания. Тойота рванула с места так, что Андрея отбросила назад. Горячий ветер, бивший в открытые окна, казалось, лишь обжигал, но Пахоменко с видимым удовольствием подставлял под него лицо, покрытое желто-красным загаром. Мелькающие мимо улицы Адана производили на Обнорского удручающее впечатление. Казалось, профессия дворника неизвестна в этом городе. Везде пыль, песок, мусор, какие-то давленные жестяные банки в невероятных количествах, обертки, рваные полиэтиленовые пакеты. Сами улицы были тесными, кривыми и мрачными. Стены домов украшали какие-то темные потеки. Через каждые 20-30 метров на глаза попадались невероятно тощие козы и овцы, жевавшие какую-то бумажную рвань. Зелени почти не было. Редкие прохожие, как показалось Обнорскому, были одеты в неопрятные лохмотья. Конечно, Андрей знал, что Адан — это не Запад, но все-таки увиденное его глубоко шокировало. «Вот тебе и за граница», — вертя головой, думал Обнорский. «Неоновые рекламы, небоскребы, бары, пальмы, сияющие витрины магазинов — херня собачья». Андрей разозлился на себя за ту наивную картину сказочной заграницы, которую рисовал сам себе. С первого взгляда Аден производил впечатление большой, качественной помойки. «Ну как, нравится?» Водитель Гена оглянулся на Обнорского, увидел его вытянувшееся лицо и захохотал с каким-то завывом, хлопая ладонью правой руки себя по ноге. «Ничего, Андрюха, с непривычки это всегда по мозгам бьет, а неделька пройдет, перестанешь все это говно замечать. В бригаду тебя распишут куда-нибудь в Мукейрос или Бейхан, оттуда будешь приезжать, тебе Аден Парижем покажется. Кстати, Сергеич, куда ты хлопца определять думаешь?» Примечание. Мукейрос, Бейхан, провинции Народно-демократической республики Йемен. Конец примечания. Референт неопределенно хмыкнул, отрываясь от своих каких-то не очень веселых мыслей. «Мозга напряжем, думать будем. Мест полно. Одна бригада другой краше. Придумаем чего-нибудь, без работы не останется». Машина вылетела на прямое просторное шоссе. Гена еще больше прибавил скорость, и через 5 минут впереди слева показалась серая длинная бетонная стена с какими-то невысокими строениями за ней. «Ну вот и приехали. Это Маскер Аль-Хубара Тарик». Примечание. Маскер Аль-Хубара в переводе «военный лагерь, гарнизон специалистов». Тарик — имя собственное. «Жить будешь здесь». Тут и семейные живут, и холостяки, клуб есть, библиотека, кино крутят. Короче, жизнь бьет ключом. Тойота легко съехала с шоссе прямо в ворота гарнизона. Собственно, назвать гарнизоном этот небольшой клочок земли, огороженный бетонной стенкой, можно было лишь условно. 4 трехэтажных квартирных дома для семейных, 2 длинных двухэтажных строения барачного типа, одно каменное, другое деревянное, и небольшой открытый кинотеатр — вот и весь гарнизон. Да рядом с кинотеатром был еще навес для автомобилей. Позже Обнорский узнал, что бараки, в которых жили офицеры-холостяки, остались еще со времен англичан, покинувших свою бывшую колонию в 1967 году, а трехэтажки и кинотеатр построили уже советские военные строители, которых все поколения живших в них интернационалистов проклинали как могли. Походивший среди офицеров легенде, возглавлявший строительство полковник, был награжден орденом Красной Звезды, не иначе как за героическую экономию стройматериалов, ушедших неизвестно куда. Серые трехэтажки буквально разваливались на глазах. У ворот гарнизона прямо на земле сидел часовой, худой черный араб. Он завтракал, черпая что-то рукой из большой алюминиевой миски. Рядом с ним на земле валялся автомат Калашникова, на въезжавшую в ворота машину бдительный страж даже не взглянул. Тойота проехала вдоль каменного двухэтажного барака, обогнула его и остановилась. Пахоменко потянулся и хрустнул суставами. «Так, давай, Андрюха, выгружай вещи в дежурку, пусть они пока там полежат, а мы съездим в аппарат, посмотрим, куда тебя распишут, а там и комендант вернется, получишь белье, койку и все прочее». «Слышь, Сергеич, — сказал водитель Гена, вылезая из Тойоты, — сбегаю я пока домой 10 минут. «Давай», — кивнул референт, — «только не больше 10 минут. Надо в аппарат поторапливаться, а то генерал там и так уже, наверное, на 0 всех умножает». Пахоменко толкнул ногой дверь в дежурку и шагнул внутрь. Следом за ним с чемоданом и сумкой протиснулся Андрей. Дежурка представляла маленькую темную комнатку, в которой с трудом помещались стол, 2 пружинные кровати с брошенными поверх сеток кусочками поролона, холодильник и шкафчик. В стене под окошком торчал кондиционер. На одной из кроватей валялся парень. Он был небрит, босс. Мятая рубаха песочного цвета выехала из просторных линялых хэбэшных штанов, которые, видимо, после многократных стирок уже утратили свой первоначальный песочный колер. Увидев вошедшего референта, парень медленно сел на кровати и сунул ступни ног в стоявшие на полу вьетнамки. от странного дежурного явно несло густым перегаром. Пахоменко матюгнулся, оперся кулаками на стол. «Володя, ты что, уже? С утра, что ли, пьете? На дежурство-то хоть можно в нормальном виде явиться? Нарветесь на Кузнецова, он вам таких бздей навтыкает, что и я вытащить не смогу. Прямо как маленькие, ей-богу!» Парень поднял на референта мутные глаза. «А я не дежурю сегодня. Я Леху Цыганова подменяю, он с Попотачи валяется». Примечание: Попотачи — разновидность лихорадки. Наиболее тяжелый период болезни — первые 3 дня. Температура, озноб, бред и так далее. Конец примечания. Референт махнул рукой и оборвал дежурного. «Через 3 часа все возвращаться будут. Давай, чтобы к этому времени кто-то трезвый сидел. И Леха, если у него Попотачи, пусть дурака не валяет, а идет к доктору. А то моду взяли, лихорадку джином лечить. Только сердце посадите и больше ничего». Володя равнодушно кивнул, и Пахоменко обернулся к Обнорскому. «Заталкивай шмотки под кровать и перекури 2 минуты. Я тоже сейчас быстренько домой заскочу и поедем». Володя проводил референта взглядом и усмехнулся. По его лицу в полумраке дежурки трудно было определить возраст, но Андрею показалось, что этот парень, если и старше его, то явно не намного. Володю сильно старили похмельная помятость, угрюмый взгляд и легкие белые лучики морщин у глаз. Такие бывают у тех, кому часто приходится щуриться на солнце. «Ты что, новенький?» — спросил Володя. «Да», — ответил Андрей, — «только что прилетел». «Обнорский Андрей, переводчик». «Ух, коллега, значит. Я тоже переводчик. Гридич Володя. Предлагаю дружить с семьями». Гридич с Обнорским пожали друг другу руки. Володя почесал растрепанную шевелюру, зевнул и спросил. «Ну и как там Союз, как Москва? Стоит еще?» «Стоит», — пожал плечами Андрей. «Куда же она денется?» Гридич потер пятерней правый глаз и задал новый вопрос. «Отчего тебя Пахоменко привез?» «У нас вообще-то на встрече проводы специальный переводяга выделен. Леха Толмачев. Но с этим рейсом никого не ждали». Обнорский хмыкнул. «Наверное, из десятки забыли сообщить. А с Пахоменко я в аэропорту столкнулся. Они там, как я понял, случайно оказались». Володя как-то странно усмехнулся. Снисходительно посмотрел на Андрея и устало сказал. «В аэропорту? Случайно? Ха, я тебя умоляю. Поживешь тут немного, поймешь, что никто нигде случайно не оказывается. А уж тем более в аэропорту». Гридич нахмурился, как будто понял, что сболтнул лишнее, и переменил тему. «А куда тебя расписывают, не говорили еще? Пахоменко ведь самый главный начальник над нами, переводягами». Обнорский неуверенно качнул головой. «Вроде про какие-то бригады говорили». Володя присвистнул и оживился. «Нашего полку прибыло. Еще одна бригадная скотинка. Это дело надо отметить». Он извлек из-под кровати плоскую начатую бутылку джина и проворно начал свинчивать с нее красную пробочку. «Извини, старик, тебе не предлагаю. Тебе в аппарат еще ехать, а мне поправиться не мешает». Он сделал несколько смачных глотков прямо из бутылки, сморщился, помотал головой и просипел. «Не пьянство ради, а здоровье для. Сам-то пьющий? Или как?» «Выпиваю», — скромно, но с достоинством ответил Андрей, и Гридич удовлетворенно кивнул. «Споемся. Я уже чувствую, что споемся. Так вот, бригады. Кстати, старик, у тебя закурить ничего не найдется?» Обнорский достал из кармана пачку явы. Володя скривился, обозвал яву, явскую, между прочим, говном, но сигарету все же взял. «Так вот, бригады», — продолжил Гридич после того, как оба сделали по первой самой вкусной затяжке, «бригады, Андрюха, здесь являются основными структурными единицами в армии. В Йемене полков нет. Вместо них как раз бригады, которые состоят из батальонов или там эскадрильи, если бригада, предположим, вертолетная. Дивизий здесь тоже нет. Вместо них есть так называемые направления – центральное, северное и восточное. По идее, несколько бригад должны как бы объединиться в одно направление. Но реально каждая бригада фактически независима. А каждый комбриг – бог, царь и воинский начальник на той земле, которую контролирует его войско. Комбриги не только на свои направления с их штабами срать хотели, но и на Аден тоже. Но поскольку здесь Восток, а это дело, как всем известно, тонкое, то комбриги делают вид, что подчиняются приказам из Адена. А в Адене в здешнем генштабе хватает мозгов понять, что посылать в бригады и направления стоят лишь такие приказы, которые ничего не стоит выполнить. Мавгум? Примечание. Понятно? Конец примечания. Мавгум, машинально ответил Андрей, хотя понятно ему было, естественно, далеко не все. А мы тут что делаем? Хороший вопрос, кивнул Гридич, снова достал бутылочку джина и сделал маленький глоток. И главное, оригинальный. В каждой из этих бригад есть группа советских военных советников из 2 или 3 офицеров. А при этих советниках положено быть одному переводяге, то есть все предельно просто. Советники советуют, а переводчики переводят. Все довольны, все гогочут. Вот так и живем. Володя растоптал на бетонном полу окурок и разразился длиннющей, сложной и какой-то горькой матерной тирадой, совершенно не вязавшейся со спокойным и даже несколько ироничным тоном его пояснений. Обнорский начал догадываться, что, видимо, в этих йеменских бригадах далеко не предельно просто обстоят дела на самом деле, однако от вопросов на эту тему решил пока воздержаться. «А ты давно уже здесь?» — осторожно спросил он Володю. 5-й месяц доматываю, еще 7 и домой доучиваться». «Так ты что, тоже студент?» — обрадовался Обнорский. «А как же? У нас тут, считай, 90% бригадных переводяг студенты. Правда, еще 3 курсанта из ВИИЯ есть». Примечание. ВИИЯ – военный институт иностранных языков. Позже переименован в военный краснознаменный институт. Конец примечания. «Я из Москвы. ИСАА. 4-й курс. На 5-й перейти не дали, сюда загребли». Примечание. ИСАА – Институт стран Азии и Африки при МГУ. Конец примечания. «А ты откуда?» «Востфак, Ленинградский университет, 5-й курс». Гридич удовлетворенно кивнул. «Споемся однозначно!» «Значит так, Андрюха, ты как из аппарата вернешься?» «Давай сразу ко мне, 32-я комната, 2-й этаж. Посидим спокойно за твой приезд, квакнем то да сё, бараньи яйца. Заметано?» Обнорский кивнул и глянул на часы. «Договорились. Я пойду, пожалуй, к машине. 5 минут уже прошло». «Давай-давай, старина!» — напутствовал его Володя. «А с генералом?» «Старайся говорить короче и четче. Так точно, никак нет и ура! Старик это любит». Андрей вышел из дежурки. Жара набирала силу. После кондиционерной прохлады это особенно чувствовалось. Докуривая сигарету, Обнорский огляделся, гарнизон казался абсолютно безлюдным и выглядел довольно уныло. 3-4 невысокие пальмы, какие-то чахлые кусты перед 3-этажками, несколько кривых деревьев у каменного барака. Стену открытого кинотеатра украшал выгоревший под солнцем до противного бледно-розового цвета транспарант. Специалист, с честью выполни интернациональный долг. Этот призыв почему-то развеселил Обнорского. Он хмыкнул, бросил окурок на землю и придавил его каблуком. Аппаратом в Южном Йемене называли штаб главного военного советника, который находился на территории комплекса Министерства обороны Народно-демократической республики Йемен. Путь туда из гарнизона Тарик лежал через Стиммер, один из наиболее цивилизованных и более-менее европеизированных районов Адена. Основные постройки в Стиммере были сделаны еще при англичанах, да и само название Стиммер осталось в наследство от колонизаторов. Абнорского больше всего поразил в этом районе малый Биг Бен, точная копия лондонского Биг Бена, но в уменьшенном варианте. По дороге в аппарат Пахоменко расспрашивал Андрея об учебе, увлечениях и склонностях. Узнав, что первые три курса Абнорский выступал за сборную университета по дзюдо, референт пробормотал, что это как раз то, что нужно, и надолго задумался о чем-то, поглаживая указательным пальцем правую щеку. Остаток пути до Министерства обороны они проделали молча. У Андрея, конечно, уже накопилось немало вопросов, но он решил пока придержать их при себе. Слишком странным и необычным было все, что он увидел и услышал в Йемене за первые часы. «Тойота» миновала укрепленные КПП, которые охраняли около десятка автоматчиков в красных беретах. Видимо, машину Пахоменко здесь хорошо знали. Офицер приветственно махнул рукой, не спрашивая никаких документов. «Мухоморы!» — кивнул референт в сторону красных беретов. «Войска местного управления безопасности. Слышал про Мухабарат, студент?» Примечание. Мухабарат — служба йеменской контрразведки и безопасности. Конец примечания. Про мухабараты арабских стран Абнорский, конечно, слышал. Кое-что про эти организации рассказывали на Восточном факультете преподаватели. Некоторым из них приходилось сталкиваться с этими службами довольно плотно. Как, впрочем, и с Моссадом, и Шинбетом. Примечание. Моссад, Шинбет, спецслужбы израильской разведки и контрразведки. Конец примечания. Тем не менее, на вопрос Пахоменко Андрей ответил лишь неопределенным пожатием плеч. «Ну да», — засмеялся референт, — «ты же с Востфака. У вас там академический профиль, древние тексты, исследования, Коран с хадисами. Ничего, мы тебя быстро тут с теоретических высот на грешную землю спустим». Андрей хотел было сказать, что у них на Востфаке преподавали совсем не только древнюю историю и занимательную этнографию, но передумал. В издевке Пахоменко прозвучало эхо старой и довольно лютой вражды между востоковедческими школами Москвы и Питера. Москвичи считали себя практиками, а ленинградцев с легким презрением называли академиками. В Москве было больше учебных заведений, где готовили специалистов для работы в странах Азии и Африки, но, как говаривал куратор группы Абнорского Олег Петрович Галузякин, в данном случае количество не перешло в качество. У нас в Ленинграде вы, обормоты, сможете получить такие знания, которые вам никто не даст в Москве. А практические навыки приобретаются в процессе работы, если вы не совсем идиоты, конечно. А вы не должны быть идиотами, по крайней мере, так гласит заключение трех медицинских комиссий, которые вы, молодые люди, прошли, прежде чем попали на наш факультет. Что же касается москвичей, с которыми вам часто придется потом сталкиваться, никогда не спорьте с ними, себе дороже. Вспомнив наставление куратора, Абнорский еле сдержал улыбку и с преувеличенным вниманием уставился в окно машины. Тойота медленно поднималась в гору по серпантинной дороге. Собственно, эта гора и все строения на ее склонах и назывались комплексом Министерства обороны. Место, видимо, было выбрано не случайно. Внизу, как на ладони, лежал Аден. Министерство обороны грамотно заняло господствующую высоту.